«Откуда я знаю?» — сказал Губарь уныло. «Должны же быть какие-то организации. В органы, например, надо заявить». Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова... — Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах. И я как-никак последний, кто его видел живым. И вообще мне ходить незачем. За мной, кажется, и сами придут. Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяку. И Малянов выпил ее залпом, не почувствовав никакого вкуса. Вайнгартен сказал со вздохом: «Да, отцы, советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька, у тебя голова ясная. Давай, излагай». Малянов потер пальцами лоб. «Голова у меня на самом деле как пробкой набита», — проговорил он. «Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю. Тебе прямо сказали, сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь». «Правильно», — прервал его Вайнгартен. «Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос. Кому? Имей наблюдение. Ко мне приходил пришелец». Вайнгартен стал загибать пальцы. «К Захару. Агент Союза Девяти. Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится. Где-то что-то я об этом читал, но где? Совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит. То есть приходит, конечно, но в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?» «Ну, — сказал Малянов мрачно, — отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги». «Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня звезды в газопылевом облаке. У тебя это самая ревертаза. А у Захара и вовсе техническая электроника». Он вдруг вспомнил. И Снеговой про это говорил. Знаешь, что он сказал? «Где, — сказал, — имение, а где вода?» Я только теперь понял, что он имел в виду. Это значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал. Или, может быть, по-твоему, здесь три разных силы действуют? — ядовито спросил он. — Нет, отец, ты подожди, — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись. У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил. Замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку на столе. Все молчали. Потом Губарь сказал тихо: «А я вот все о Снеговом. Это ведь надо же. Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный. У него тема. Писать хочу», — объявил странный мальчик, и когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: «И какать!» «Нет, отец, ты не торопись», — снова вдруг заговорил Вайнгартен. «Ты себе представь на минуту, что есть на земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют. Пусть это будет хотя бы тот же самый союз девяти.